Он дрыгнул ногой. На щиколотке был еле заметный след, словно неделю назад кошка царапнула. «А разве была кровь?» — обеспокоилась Тина. «Была, я помню», — сказал Ник. «Это у тебя от природы такое свойство?» — спросил Платон. «Или его можно в себе выработать?» «Не знаю. Это после операции». «После какой?» — тихо спросила Женька. Шурка вздохнул. «На сердце». «Ух ты!» — уважительным шепотом произнес Костик. «Слушай, а если палец оторвать, он у тебя тоже вырастет?» «Не знаю, я не пробовал», — серьезно сказал Шурка. И все засмеялись, — подвел итог Платон. И все правда засмеялись. А Женька объяснила. «Это у нас поговорка такая. В журнале «Костер» есть раздел со всякими анекдотами, которые обязательно кончаются этими словами. Иногда совсем не смешно. Ну и вот, если кто-нибудь ляпнет глупость...» «Разве я ляпнул глупость?» — обиделся Костик. «Я не про тебя. Костик у нас умный, только в нем фантазии через край. Иногда бывает, что такую историю сочинит, что фантастичней всякой фантастики». «А бывает, что и на краешке правды», — вставил Платон. «Хватит вам! Пошли лучше по птичьему ряду!» — насупленно сказал Костик. И они пошли. Здесь стоял свист и щебет. В клетках прыгали и шуршали крыльями щеглы, канарейки и волнистые попугайчики. В громадном количестве. Кучка людей слушала, как большущий белый кокоду на плече у хозяина разговаривает по-испански. Другой крупный попугай, зеленый и хохлатый, в широкой клетке кувыркался на жердочке. А в клетке по соседству, высокой и узкой, сидел, прикрыв глаза, серый орел. Облезлый, неподвижный и гордый. «Мне птиц в клетках всегда жалко», — сказала Женька. Вроде бы всем, но Шурка понял, прежде всего ему. «Взяла бы, да всех повыпускала». «Попугаи на воле не выживут», — резонно заметил Платон. Птичий ряд кончился, а ребята опять вышли за изгородь. Вдоль нее стояли киоски с кормом для птиц и рыб, а заодно и для людей, с бананами, шоколадными батончиками, пивом и карамелью. Тина сморщила нос. «Куда смотрит санитарная инспекция? Разве можно торговать едой в таком месте?» И в самом деле, даже здесь, за границей рынка, пахло птичьим пометом, прелым сеном и всем, чем пахнет в тесном зверинце. «Подумаешь, сейчас экология такая, что заразы во всех местах полным-полно», — отозвался Ник. И всех, начиная с себя, пересчитал пальцем. «Шестеро, каждому по половинке». Он отбежал и скоро вернулся с тремя желтыми в коричневых веснушках бананами. Ловко разломал их пополам. «Спасибо», — бормотнул Шурка. «Неужели его считают уже своим? Или это просто так, из вежливости?» «Ну да, не будут же пятеро жевать, а один смотреть». Но все равно он был рад. Тем более, что его половинка оказалась от того же банана, что и Женькина. Случайно, конечно. Неподалеку врос в землю красный облезлый фургон. В тени его была самодельная скамья, доска на кирпичных столбиках. Приют для любителей пива. Сейчас тут никого не оказалось, и все шестеро устроились на пружинистой доске. Шурка не посмел сесть с Женькой и очутился между Кустиком и Тиной с ее жарким свитером. Покачались на доске, жевали спелую вязкую мякоть. «Бананы — лучший российский овощ», — назидательно сказал Ник. «Помидоры вкуснее», — отозвался Кустик. Он отдувал от лица налетевший тополиный пух. «Но дороже», — возразил Ник. «Лучше бы мороженое купил», — упрекнула его Тина. «А то с бананов только пить хочется». «Ты же простуженная!» Ник даже подскочил от возмущения. «Ты же ха-ха и напомнил со своего края Платон. «У меня же не ангина, а хрипы в бронхах. Мороженое на это не влияет». Шурка прыгнул со скамьи. «Подождите!» И помчался туда, где продавали эскимо. На 6 порций ушли все деньги, что дала баба Дуся. «Вот тебе и картошка», — с бесшабашностью подумал Шурка. Еще мелькнула мысль, что баба Дуся будет права, если свое обещание насчет полотенца притворит в жизнь. Ну и пусть. «Ух ты!» — благодарным хором сказала вся компания, когда Шурка примчался назад. «Ты, небось, разорился в дым?» — смущенно заметил Платон. «Ерунда!» — Шурка всем вручил эскимо, лишь перед Тиной задержался. «Тебе правда можно? Не повредит?» «Не повредит, не повредит!» «Да сочиняет она про бронхи!» — звонко подал голос Кустик. «Ей просто новыми лосинами похвастаться захотелось, а свитер натянула, чтобы получился этот костюмный ансамбль». «Сейчас кому-то будет, ох, какой ансамбль!» Тина приподнялась. «Ой!» «Ты куст бессовестный», — заявила Женька. «Что ты к ней пристаешь? Над тобой же не смеются, что ты в таких доспехах?» «А я виноват, что у меня аллергия на пух!» Очень болезненно среагировал Кустик. «Дурь у тебя, а не аллергия», — заявила Тина. «Щекотки боишься, как чумы». «А ты? Алевтина, Алевтина, разукрашена картина!» «Ох, кто-то сегодня допрыгается», — сказал в пространство Платон. «Ох, кто-то скоро заверещит. Ай, не надо! Ай, больше не буду!»